Глава 9. Дамы не знали, что полиция продвинулась. Хозяйка кафе, конкурентка Лёли, закрылась в ночь смерти профессора позднее обычного. Компания праздновала день рождения, и веселье закончилось далеко за полночь. Хотя женщина сетовала, что никак не удавалось отправить именинника с друзьями по домам и божилась, что спиртного в ее заведении не подают, как и в большинстве немногочисленных заведений Балтужева, было понятно, что не очень-то она и старалась. Дольше сидят, больше денег оставляют. Когда все наконец убрали и заперли двери, женщина шла домой пешком через площадь и видела светлую машину у купеческой гостиницы. Номер не разобрала, машина стояла боком к фонарю, да, собственно, и неинтересно ей было, как и рыбаку Степанычу, идущему в 2 часа утра на Клязьму. Рыбаки уходили по домам, как только солнце поднималось над горой, и возвращались к вечернему клёву. Компания старичков у будки смотрителя моста, обсуждающая сегодняшний лов, давно стала неотъемлемой частью местного пейзажа. Как только солнце скрывалось за лесом и звонили окончания вечерни в дальнем монастыре, старички с удочками и ведрами подтягивались к будке и порой задерживались там до темна, а утром по холодку, еще до рассвета, снова возвращались на реку. «Кто ж днем рыбу ловит? Нет, ты встань пораньше, пойди, как рассвет только проклюнется», — объяснял Степаныч, словно рассвет был рыбой. «А комарьё? Чего его бояться? Комарьё еще спит. Это вот вечером. Но нет комаров, значит, и рыбы нет. Я завсегда той дорогой к реке и спускаюсь, и поднимаюсь, что на площадь мимо собора идет, аккурат к гостинице. Я ж почему утро-то запомнил? Вся неделя без облачка. А тут тучки набежали, и я все и сомневался, идти на реку или нет. Машину видел, от гостиницы отъезжала. Я еще подумал, странные люди, не на поезд же торопятся, чего в 2 часа ночи уезжать. Номера не запомнил. Машина светлая, но не новая. Сумерки ж были перед рассветом. А в сумерках что, разве разглядишь чего? А куда поехала? Так по Ленина, конечно. Другая-то дорога на Лысую гору, а там что ночью делать? Раз машина поехала по Ленина, то определенно попала на камеру, установленную на здании районного отделения полиции в 200 метрах от площади. Пленку просмотрели. Примерно к 1 часу ночи редкое движение стихло. Проехал мотоцикл. Потом прошли 3 кота по очереди. А потом появилась лиса. Остановилась посреди дороги, осмотрелась и отправилась по своим делам. И вот, наконец, машина. 2:18. Камера захватила машину сбоку, и номер не разглядеть. Водителя тоже. Максимальное приближение, сюда бы технику из сериалов, показало неопределенную фигуру в натянутой на голову толстовке. Ну, хоть что-то. И хотя светлых машин больше, чем темных, есть шанс отыскать старенькую «Ладу Гранту». Запросили данные по владельцам старых машин этой марки в районном ГИБДД. А потом зазвонил телефон, и Стрельников громко и нецензурно выругался. Актрису он увидел сразу. Кто еще может гулять посреди площади, не обращая внимания на автомобили в поисках лучшего ракурса в золотой час, когда тени удлиняются, а свет создает идеальный фон для снимка? «А я как раз к вам. Вы не устали, Таисия Александровна?» «Почему я должна была устать?» «Поездки утомляют. 1,5 часа на машине в одну сторону, потом 1,5 часа обратно». «О, вы знаете про Серафимовск?» «Таисия Александровна, вы не в спектакле играете. Вмешательство в расследование наказуемо, а тем более выдача себя за работника полиции. Даже статья такая и есть. Мошенничество. Слышали?» «Я не выдавала себя за полицейского». «Но вы не исправили ошибку Анны Сергеевны. Не сказали, что не работаете в полиции. Правда?» «Как злиться, видя такую прекрасную игру. Немного вины, немного возмущения, и все в одном коротком взгляде». Стрельников сам себе удивился. Ему начинала нравиться эта женщина. С ней не заскучаешь. Да и со всей их компанией тоже. «Но откуда вы?» Анна Сергеевна вспомнила, что не сказала об одной детали. А так как у нее был только мой телефон, мне она и позвонила. Извинилась, попросила связать ее с полицейской, с хорошо поставленным голосом. Я вряд ли воспрепятствую правосудию. Мы... Я...» Быстро поправилась она. «Пыталась выяснить, кто убил профессора, потому что смешно подозревать меня». «Мы? Давайте догадаюсь, кто был с вами». «Я ничего плохого не сделала». «Вообще-то вы допрашивали свидетелей по делу об убийстве. А точнее, выуживали из свидетелей сведения по делу об убийстве». «Свидетелей?» «После звонка Анны Сергеевны мы связались с соседями Григоревича. Хотите узнать, что они рассказали? Не удивляйтесь, легко догадаться, что вы у них появитесь. Хотя, извините, не вы, по описанию там были другие женщины». «Если я поделюсь информацией, которую вы не знаете, вы забудете об этой маленькой вольности?» «Какой информацией?» Грайлих рассказала следователю о том, как Григоревич заставил жену избавиться от ребенка, как издевался над несчастной женщиной. «А кот соседей? Вы не собираетесь выяснить, чем его отравили?» Полиция проверила факты по заявлению соседей. Установить, что это Григоревич, невозможно. А в заключении ветеринарной клиники не указано, какой именно яд использован. «Но это может быть связано. Что, если убийца дал кошке яд, зная, что соседи обвинят профессора? А потом ждал больше года, прежде чем отравить его? Не думаю, что это как-то связано с его убийством». «Хорошо, но просто, чтобы вы знали, Григоревич действительно был не слишком хорошим человеком». «Не мне судить. Его убили, и преступник должен быть найден. Закон для всех одинаков». «Не всегда, правда? Встречаются люди, которые стоят выше закона». «Я понимаю, но это не должно быть так». «Так было во все времена. Вспомните хотя бы Юлия Цезаря». «Кого?» «Шекспир. Толпа убивает поэта Цинну, потому что у него такое же имя, как у одного из заговорщиков. Они думают, что наказали убийцу, но сами совершили убийство». «При расследовании важно не только, кто это сделал, но и почему. Только тогда дело будет закончено». «Наш с дамами мотив вы уже установили, как я понимаю». «Это лишь одно из направлений расследования, и чтобы вы не считали меня безжалостным монстром, ополчившимся на невинных женщин, скажу, что другое направление дало результаты». Стрельников рассказал об автомобиле на площади в ночь убийства. «Значит, мы тут ни при чем. Человек из машины видел профессора». «А что, если не видел, и профессор был уже мертв?» «Но вы не нашли в мусоре упаковки от еды. Человеку на машине просто забрать их и выбросить в другом месте. Строго говоря, мне вообще не следовало бы обсуждать с вами расследование дела. Потому что вы подозреваете нас в убийстве. Потому что я должен действовать по правилам». «Почему?» — невинно спросила актриса, а следователь никак не мог сформулировать ответ. «Смотрите, что мы знаем на сегодня. Профессор женился на студентке, потому что ее семья была очень обеспечена. Но не угадал. Ее отец умер, и финансовое благополучие рухнуло. Тогда он превратил ее жизнь в кошмар, отрезав от семьи и друзей. Один из соседей вмешался, и она в итоге сумела сбежать. А профессор винил в этом соседей и устраивал им невозможную жизнь». «Вы же не хотите сказать, что его убили соседи?» «Нет. Я хочу сказать, что у каждого, кто общался с Григоревичем, имеется мотив. Такой уж он человек. Был. Он ни с кем не ладил, но умудрялся соблазнять студенток. Одна даже бросила учебу, попав в больницу. Подозреваю, что наглоталась чего-нибудь, бедняжка». «Погодите, его студентка? Вы не знали? Разве вы не говорили с преподавателями?» «Говорили с деканом. Черт, извините. Я даже скажу ее имя. Вот фамилии, к сожалению, не знаю. Но вам не составит труда найти девушку. При одном условии». «Каком же? Предлагаете исключить вашу компанию из подозреваемых?» «Что вы? Как я могу?» «Но вы можете рассказать мне о детали, которую забыла поведать бывшая жена Григоревича? В конце концов, она же просила соединить ее со мной». «Таисия Александровна». «И все же. Обещаю, я никому не скажу». «Слов нет. Хорошо. 10 лет назад профессор был одержим вкладом князя Балтуша, Он искал опись, но неизвестно, нашел ли, ведь прошло 10 лет. Какую опись? Он говорил, что существует старинная опись предметов из склада. Вы же не верите в лодку, которая в полночь выплывает из озера. Потомки князя нашли клад, построили усадьбу, а оставшиеся предметы записали перед тем, как зарыть драгоценности. Они что, оставили карту сокровищ последующим поколениям, как пираты на острове? И где эта опись? Профессор говорил, что она в руках коллекционера, но так и не смог его найти. Или нашел за 10 лет. Просто бывшая жена об этом не знает. А что касается карты... Григоревич нашел в архивах письмо одного из Балтужевых, уехавших за границу после революции. В письме говорилось, что местонахождение клада зашифровано. Где? А вот это бесило профессора больше всего. Неизвестно. И Таисия Александровна, запишите номер моего мобильного. Бесполезно просить вас уменьшить активность, так ведь? Но хотя бы делитесь информацией. «Бабуль! Тая?» Голос Кристины в трубке звучал заискивающе. «А если я тебя припашу? Припахаю? Ну ты поняла. В общем, мне нужна помощь». «Что случилось?» «Я хочу заняться выставкой, которую готовила Татьяна. Сегодня полиция вернула все ее бумаги, и их надо систематизировать. Тут такое дело. Эти бумаги хочет забрать наш шеф, Даниил Валерьевич. И тогда мне точно не поручат выставку. Он сам займется. Но он уехал на 2 дня в Москву. И если я успею все подготовить, то ему придется отдать этот проект мне. А тем более, если ты примешь участие, это будет такая реклама». «И когда ты хочешь заняться бумагами?» «Прямо сейчас. Ну, то есть после обеда. Ты придешь?» «Конечно, приду. Я же из-за тебя сюда приехала». «Только мне кажется, что ты нашла новых подруг, и вы все время ужасно заняты. Какие-то секреты, поездка в Серафимовск». Грайлих отделалась невразумительными объяснениями. Зачем волновать внучку? Рассказывать, что ее бабушка на старости лет стала подозреваемой в убийстве? Да еще и в компании женщин, которых 5 дней назад она даже не знала. Хотя само подозрение уже не так волновало актрису. В конце концов, Клавдий производит впечатление разумного человека. Разберется. Куда интереснее было их совместное приключение с Серафимой и Лёлей. И пусть пока ничего у них не получилось, это уже было одним из самых захватывающих событий в ее жизни. Да что там говорить, пожалуй, самым захватывающим. И не будем забывать о просьбе Мармиры. Если незнакомец появится в усадьбе, тут Таисия с ним и поговорит. Она собиралась быстренько перекусить, но разве это возможно, если Лёля приготовила борщ? Нет, не так. А борщ! С большой буквы. Столько борщей съела за свою жизнь Таисия, не счесть. Одни были тусклыми, бурыми и ужасными. Другие казались верхом кулинарного искусства. Но борщ, который готовила Лёля, был не просто блюдом, а настоящим волшебством, способным согреть душу. Стоило войти в маленький зал кафе, как ароматы лишали силы воли. Густой, словно грозовой закат, бордовый борщ играл переливами цвета, взрывался капельками сметаны. Главный секрет Лёли состоял в том, что она добавляла в свой борщ капельку любви. И совсем не в переносном смысле. Она щедро сыпала в кастрюлю жареный лук с морковью, запеченный до золотистой корочки и придававший блюду неповторимый сладковатый вкус. Обычный борщ превращался в нечто неописуемое словами. Это надо было просто есть и просить добавки. Свежая свекла, нарезанная тонкими полосками, плавно танцевала в наваристом бульоне, а кусочки нежной говядины таяли во рту, оставляя легкий намек на пряные травы. Лёля всегда добавляла немного укропа и чеснока, но именно жареный лук с морковью в секретных пропорциях создавал магию, наполнял борщ теплом и уютом, словно объятия доброй тетушки. Каждая ложка Лёлиного борща становилась глотком счастья и ностальгическим воспоминанием о детстве. Он не просто утолял голод, он дарил радость с первой ложки, окутывая домашним уютом. Таисия попробовала и не смогла остановиться, попросила добавку. «Но голубцы! Ты еще не пробовала мои голубцы!» Не все сразу. Твой борщ — совершенство. А совершенство нельзя смешивать даже с голубцами. Лёля расхохоталась. «Погоди, вот завтра будет куриная лапша». «Как можно сравнивать борщ с лапшой, дорогая?» «А вот попробуешь и узнаешь». Уже из парка Грайлих услышала крики. Кристина с Алиной сцепились на крыльце. Они нарезали круги, словно дворовые кошки, готовые вот-вот броситься на соперницу. «Тебе не стыдно?» «Повзрослее, деточка», — Алина вскинула голову. «Вон и бабушка твоя пришла, пусть понянчится с малолеткой». Кристина швырнула чашку с темным кипятком. К счастью, чашка пролетела мимо Алины. Ударилась о стену, разлетелась на осколки. «Еще раз швырнешь меня что-то? Урою!» На шум вылетели Михаил и кудрявая девушка. «Крис, что случилось?» «Отстань, Женька!» «А где Толик?» «Да мне все равно, пусть хоть в озере утонет». Грайлих обычно получала внучку с разбитым сердцем после случившейся любовной катастрофы. Сейчас она впервые увидела своими глазами, как скорый поезд врезается в гору и распадается на куски. Сердце сжалось. Когда Кристина была маленькой, она часто плакала, не получая желаемого. «Может, это моя вина? Может, я слишком потакала ей, переживая, что девочка растет без родителей? Но главное, как избавить ее от импульсивности? В 20 лет пора контролировать свое поведение. Хотя, говорят, мозг развивается до 25 лет. Эх, юность! Сколько лишних затрат энергии!» Она догнала внучку в дверях кабинета, где на столе стояли две картонные коробки, полностью заполненные бумагами. Кристина молча кивнула на коробки. «А ноутбук? Татьяна вела записи в ноутбуке? Кто сейчас пишет на бумаге?» «Вела, но тут же все распечатывала. Ей было удобнее работать с большими листами бумаги, чем с экраном. По крайней мере, она так говорила. Ноутбук тоже вернули, но там я все просмотрела, ничего интересного. Вот, смотри, папка-выставка». В папке оказалась опись предметов, чуть больше 200, каждый с описанием. А она молодец, все упростила и расписала. «Это только часть. На листах много записей от руки, каких-то схем. Я и почерк-то ее плохо разбираю». Кристина вывалила бумаги из одной коробки на стол. «Эти посмотрю я. Вон ту коробку я уже всю просмотрела. Там заметки для ее диссертации. А третья коробка тебе». 2 часа они разбирали почерк, раскладывая бумаги по смыслу. В глазах уже заметались мушки. «Тут много записей о Кладе Балтуша. Похоже, Таня хотела писать о нем диссертацию. Странно. Смотри, она пишет об описи, составленной семьей Балтужевых. Ее делала Софья. И пометка. Найти опись, как говорит Р. Домашнюю бухгалтерскую книгу купил краевед». «Так и написано. Р. И не расшифровано?» «Нет, просто большая буква «Р».» Бывшая жена Григоревича вспоминала, что он искал опись, которая находилась у какого-то коллекционера. Он узнал об описи из письма в архиве. Получается, что студентка тоже нашла это письмо. Или... «Или была знакома с профессором», — сказала Кристина. «А она была знакома?» «Помнишь, я говорила, что профессор житья никому не давал? Ругался с Дживсом, ну, в смысле, с Даниилом Валерьевичем. На нас шипел, вроде мы все бездари и недостойны целовать землю, по которой ходило их профессоршество. И я сейчас вспомнила, они о чем-то спорили с Татьяной в парке». «Ты не слышала о чем?» «Нет, но спор был прямо горячий. Они махали руками. Похоже, Григоревич, как всегда, орал. Но Татьяна тоже спуску не давала». «Ваша замкнутая волонтерша, интроверт? Как-то не похоже на тот образ, что вы мне описали». «Я бы не вспомнила, не заговорим и сейчас», — сказала Кристина. А Грайлих набрала номер следователя. «Стрельников, слушаю». «Это Грайлих. Могу я задать вам один вопрос? Только быстро. Вы же просматривали мобильные телефоны убитой студентки Татьяны и профессора Григоревича? Они случайно не созванивались?» «Таисия Александровна, вы меня удивляете. Мобильные телефоны обеих жертв мы не нашли. И как раз сегодня пришли распечатки звонков от сетевого оператора». «Значит, звонили?» «Звонили. Но, к сожалению, мы не узнаем содержание разговоров. Другое дело переписка по e-mail. Но они не переписывались. Откуда вы узнали?» «Просто предположила. Я помогаю волонтерам, разбираю бумаги Татьяны, которые полиция вернула». «И, конечно, любопытничаете. Можете не тратить время. Все бумаги связаны только с работой». «И человек, которого Татьяна записывала как заглавную «Р», тоже?» «Мне об этом ничего не говорили». «Найду еще что-нибудь интересное, позвоню. Всего хорошего». Грайлих гордилась собой, когда нажала отбой, так изящно закончив разговор. Вот и она утерла нос Клавдию. Кристина просматривала очередной лист бумаги. Тут снова про «Р». Похоже, они встречались на аллее за усадьбой. Время указано. В тот день, когда? Нет, на 2 дня раньше. Слушай, что она пишет о кладе. Это собрание ювелирных изделий и монет, предположительно 14-16 веков. Вот тут о князе. Балтуш скончался, предположительно, 26 апреля 1553-го. Это один из известнейших персонажей марийской истории. Военачальник луговых Мари, возглавлявший борьбу с войсками Ивана Грозного в середине XVI века, в период Первой Черемисской войны, в 1552 году основал крепость Шанчара на реке Большая Кокшага, ныне Санчурск. По официальной версии, погиб при защите своей столицы Малмыш от пушечного ядра и был похоронен в кольчуге и с заколотым конем на вершине Балтужиной горы в Малмыже, под руководством своего брата Тактауша. Это Кировская область, и если эта версия верна, то легенда о захоронении лодки с князем в озере не имеет исторического подтверждения. Но есть и другая версия, по которой Балтуш был похоронен в лодке с драгоценностями и медью в озере у города Балтужевск, и эта лодка выходила из озера в полночь. Этот клад можно было видеть не мигая, не кашляя, не шевелясь и не говоря. А если убить человека и бросить в озеро, то она сама выйдет. Раз в год ночью Балтуш выходит из могилы и смотрит на свои владения с того самого места, где на высоком обрывистом берегу приносились жертвы, и где лежит жертвенный камень, весь почерневший от дыма. Вокруг священного костра собираются души погибших в бою. «Ужасы какие!» «Да уж, настоящий ужасник. Но дальше Татьяна пишет, что клад существует, и перстень тоже. Стоимость его на сегодня высока благодаря рубину. Но за перстнем столько столетий гонялись, что дело даже не в деньгах, а в исторической ценности. Татьяна собиралась защищать диссертацию. Хотела обойти «Р», как она сама пишет. Старый козел слезами умоется за все, что наделал». Она была уверена, что клад нашли, и он снова закопан на территории усадьбы. «Здесь больше ничего нет, только написано поговорить с антикваром, но неизвестно с каким». «Давай распечатаем заметки о кладе». Кристина отправила документы в печать, принтер зашумел, но ни одного листа бумаги из него не вышло. «Бумага закончилась. Где она держит чистые листы?» Бабушка и внучка начали открывать ящики в шкафу. Упаковка чайных пакетиков, сахар, на вешалке рабочая куртка, упаковка с прокисшим молоком и простое галетное печенье. Бедная девочка, по-видимому, ничего не ела, боролась с токсикозом. Кому нужно было ее убивать? Забеременела не от того человека? Или стала угрозой? Или соперничество? Но тогда кто убил профессора, если это он расправился с девочкой? Бумага нашлась в дальнем углу в одном из ящиков, но, вытаскивая несколько листов, Таисия нечаянно свалила на пол всю пачку. «Бабуль, я сама, не наклоняйся!» Но Грайлих уже наклонилась. Среди кипы чистых листов был один с напечатанным на нем списком. «Кристина?» «Что?» Таисия зачитала вслух. «Браслет из эмали и граната». Золотое ожерелье с изумрудами. Серебряное блюдо с мифическими фигурами. Ожерелье из жемчуга и сердолика. Бронзовые и серебряные застежки. Чеканная серебряная чаша. золотой наперстный крест с аметистами. Золотой перстень с рубином. Кристина икнула. «Что это? Она узнала, из чего состоял клад? Но как?» «Боюсь, не просто узнала». «В смысле?» «Здесь приписка карандашом. Фото за 5. И дата. Тот день, когда она погибла. После 11 часов». «Она заказала фотографии? Но как?» «Если все так, как мы думаем, Татьяна нашла клад. Или кто-то другой, но поделился с ней». Кристина взглянула на экран телефона. «Опоздали, уже закрыто. Завтра с утра я первым делом поеду туда. Но зачем распечатывать фотографии в эру мобильных телефонов?» «Боялась, что в телефоне увидят, кому не следует. Или хотела кому-то показать в хорошем качестве»,